вечеру Славка отвез Ульку в город. Расстались они очень нежно, печали не было. Свадьбу сыграют только осенью, в хорошее время. Оба знали, что до той поры они встретятся еще не раз, и им будет хорошо. А лето, оно для молодых долгое. Возвращаясь домой, Славка заглянул в церковь на горе исповедоваться. Кому другому святой отец Герминий мог бы и отказать, но не сыну воевода Сергея и боярыни Сладиславы. Выслушал грешника не в первый раз, и что поделать не в последний, и отпустил грехи. Да и как не отпустить? Оттолкнешь парня, он и сойдет с пути истинной веры. А на ком тогда грех? На пастыре. Герминий не один десяток лет прожил среди язычников, гоним был не единожды, претерпел за слово Божие много, видел страшное. Как сотнями уходили от истинной веры новокрещенные язычники, усомнившиеся в том, что Христос сильнее их поганых идолов. Знал настоятель, главное, что привлекает язычников к истинной вере, не спасение души, а убежденность в том, что Христос принесет им удачу более, нежели какой-нибудь сварог или дождь Бог. Посему важен для просвещения неверующих юный воин Богуслав. Всякий, взглянув на него, видит, сколь щедро одарил его Бог, а еще щедрее отца его, боярина Серегея, что один лишь спасся в страшной сече на острове Бесовского Хорса. Думают язычники, своих верных не спас ложный бог Хорс, а Христос спас. Герминий знал, что на самом деле все не так. Хоть и не кланяется идолам воевода Серегей, а не истов он в вере. Жена его отмолила, боярыня Сладислава, вот в ком вера глубока и сильна, даже удивительно такое в женщине. Хотя и боярыня не безупречна, горда очень, хотя это простительно, если вспомнить ее происхождение. Герминий, исповедник всей семьи воевода Серегея, знал тайну Сладиславы, внучки булгарского кесаря, и готов был прощать ей более, нежели кому другому. Потому что Герминий сам был булгарином и высоко чтил кесаря Симеона, не отдавшего булгарскую церковь алчным константинопольским иереям. Однако гордость — грех тяжелый, и сулит он грешникам много беды и в этой жизни, и в жизни вечной. Собрались малым советом. Бездумных бояр, без воевод и ближников из старшей дружины, только сам князь, Свинельд, Артем и Блуд. Собрались из-за Владимира, князя новгородского. Известно стало, собирает Владимир рать из северных викингов. А на кого рать, неведомо. Может, на франков пойдет, может, на англов, а может, двинет войско на обидевший его Полоцк или еще куда. Любое приращение новгородского князя для Киева убыток. Да и не люб Ярополку полубрат. С детства не люб. «Опасен он», — пробасил Свинельд. «Неспроста он к Рогнеде сватался. Хочет под себя весь наш север взять. Сначала Плесков, потом Полоцк. Эдак и до Смоленска доберется». «Роговолт Полоцкий ему отказал», — заметил Артем, который приязни своей к Владимиру не скрывал, хотя и не был его сторонником. «Сегодня отказал, завтра не откажет», — буркнул Свинельд. — Больше Владимир к Рогнеде свататься не будет, — возразил Артем. Она его оскорбила. — А Роговолт Полоцкий? — А Роговолт и так сидит, как самовластный князь, — недовольно произнес Ярополк. — Где это видано, чтобы в пределах державы были такие вот независимые князья? — Черниговский и Датуровский хоть мне кланяются, а Роговолт дань не шлет, только подарки. А Владимир и вовсе ведет себя, как канунг нурманский. Нигде такого нет. Ни у ромеев, ни у булгар, ни у ляхов. Один бог на небе, один правитель на земле. «Роговолт испокон на Полоцкой земле сидит», — вступился за старого барежского князя Свинельд. «Он Киеву всегда помогал и власти его не оспаривал. Другое дело — Владимир». «А что Владимир?» — подал голос Артем. «Новгородцы сами его в князья попросили. И Святослав ему Новгород отдал. Святослав одобрил». — А я не одобряю, — отрезал Ярополк. — Верно, — прогудел Свинельд. — Много силы набрал Владимир. И дядька его Добрыня хитрован знатный. Не верю я им. Владимир твой брат, княже, напомнил Артем. Не станет он против тебя злоумышлять. Откуда ты знаешь? Спросил Ярополк. А кому, как не воеводе Артему, о Владимировых замыслах знать? Елейным голосом протянул Блуд. Воевода Артему Владимира Одесную сидел, меды сладкие пил, здравицы ему возглашал, и полный воз подарков из Новгорода привез. Верно, воевода? Артем одарил Блуда свирепым взглядом. Вот ведь пес, хоть и про Одесную, и про подарки, все правда. Артем отвозил в Новгород золото, не своей волей, по поручению Свинельда. Доброе злато, добытое отцом Владимира, великим князем киевским Святославом, погибшим на Хортице от печенежских стрел. Не все злато, конечно, малую долю, отделенную от общей добычи. Однако и малая доля эта оказалась немалой. И то правда, что Владимир тогда обласкал Артема и одарил щедро. На перу рядом с собой сажал, лучших девок в постель подкладывал, другом называл. Артем знал, Владимир был искренен. Хоть и служил воевода Артем брату Ярополку, воином был славным, а это Владимир ценил. Вдобавок, был Артем сыном воевода Серегея, который когда-то помог Владимиру на новгородский стол сесть. Так что и князь новгородский, и воевода его Добрыня Артема как могли чествовали. И то правда, что когда уезжал Артем, Владимир отцу его тоже дары отправил и пожелал выздоравливать скорее. И дядька его Добрыня тоже. Оба они к Серегееву роду расположены. Владимир ценил воина славного, а Добрыня воеводу, что мог потеснить при киевском князе Свинельда, который Владимиру уж точно не друг. Словом, Артема одарили, а вот Ярополку — шиш. Владимир как-то на перу по-дружески Артему сказал, «А что, мой меньший братец-то, себе, небось, в двунадесятеро захапал против той доли, что ты привез?» Артем тогда промолчал, но он знал, что даже доля его отца была больше, чем привезенная Владимиру. Сволочь этот Блуд! «Глупости, говоришь, боярин», — вступился за Артема Свинельд. «Но дело от того не меняется. Надо бы на Владимиру крылья подрезать». «Как же это сделать?» — спросил Ярополк. «А ты пошли ему грамотку», — предложил Свинельд. «И в грамотке то и отпиши, что князь в Новгороде тебе более не надобен, но из уважения к воле вашего батюшки ты согласен оставить его наместником для сбора дани, размер кои ты в грамотке и укажи». «Не годится так», — князь воевода запротестовал Артем. «Рогнеда его оскорбила, теперь мы его унизить хотим». Да после такого послания он уж точно врагом Киеву станет. — Лучше явный враг, чем тайный, — спокойно произнес Свинельд. — А по мне так Владимира лучше в друзьях иметь, — возразил Артем. — Я его знаю. Он воин сильный и удачливый. И в битвах силу свою показал не единожды. — Это в каких же походах? — брезгливо скривился Ярополк. — В набегах разбойных вместе с дружками-свеями? Артем посмотрел на безусое, как у брата Славки, лицо киевского князя, и промолчал. Молод Ярополк и завидует славе старшего брата, потому говорить больше не о чем. Примет князь предложение Свинельда. — Правильно говоришь, князя, — поддакнул Блуд, — богат Новгород. 2000 гривен может заплатить, а то и 3. «Не будет Владимир ничего платить», — не сдержавшись, буркнул Артем. «Тем хуже для него», — сказал Свинельд. «А насчет удачи его ты, воевода, не тревожься. Разве нет у нас своих воителей с немалой удачей?» Артем опустил взгляд. «Если это про меня, — подумал он, — то я воев против Владимира не поведу. Гнусно это, брат на брата». Свинельд будто угадал его мысли. Подождал, пока Артем поднимет голову, поймал его взгляд и еле заметно качнул головой. — Не ты. Потом сказал веско. — Дозволь, княже, с тобой наедине поговорить. Блуд оскорбленно вздернул бороду. Артем тоже обиделся. Неужели Свинельд думает, что он о Владимире печется, а не о Киеве? Ярополк тоже малость удивился, но просьбу Свинельда уважил. Артем и Блуд покинули палату одновременно. Впрочем, Блуд посторонился, пропустил Артема вперед. и оглянулся. Вдруг князь все же позволит ему остаться. Очень интересно было Блуду, что такое задумал Свенельд. Но Ярополк глянул сурово, и пришлось боярину уйти восвояси. Артема тоже весьма интересовало, что же такое задумал Свенельд. Вернувшись домой, он рассказал отцу о том, что было на совете. Конечно, все сказанное в кремлевской палате было тайным, однако ж Артем полагал, что батя его достоин доверия не меньше, чем двуличный моравский боярин. Кроме отца, при разговоре присутствовали старший Рерих и парс Артак. Но эти двое были не из тех, кто может выдать тайное. А вот подсказать, что к чему, могли. «Свенельд хитер, как лис», — проскрипел Рерих. «Но он худого не сделает. Чай не Нурман, варяг природный». «Это точно», — согласился воевода Серегей и ухмыльнулся. Воевода был доволен. Похвастался Артему, что соревновался в стрельбе из лука со Славкой и выиграл. Правда, лук у воевода был послабже, однако еще полгода назад батя и такой не осилил бы. А теперь клал за 100 шагов 2 стрелы из 3 в бычье кольцо. Сам Артем в такую безветренную погоду в бычье колечко не промахнулся бы ни разу. И не со 100 шагов, а с 200. Но за батю порадовался. Знал, очень хочется воеводе вернуть хоть часть прежней силы. А Артему хотелось бы обрести хоть часть батиного разумения. Главная сила воеводы не в руках, а в разуме. Другие бы сказали в удаче, но Артем полагал, что удача переменчива, сила может иссякнуть, а вот разум, он с тобой всегда. «Верно ты сказал, Рерих. Свенельд худого не сделает, — повторил Серегей, — себе не сделает. Забыл старый, кому Святослав князя нашего доверил? Не Свенельду, а Артему нашему. А Свенельда он с собой увез, потому что помнил, как в его молодые годы Свенельд да Ольга именем его правили. Но Ольга, она о сыне своем и о внуке пеклась, и Свенельд об этом знал. А теперь Ольги нет, и Святослава нет, а есть Свенельд, который за Ярополка думает. И решает в Киеве тоже не Ярополк, а Свенельд. «А что в этом плохого?» — спросил Артак. «Свенельд стар и мудр. Ярополк молод и неопытен, пусть учится у старших». «А то ему более не у кого учиться, кроме как у Свенельда», — проворчал Сергей. «Например, у тебя», — ухмыльнулся Рерих беззубым ртом. «Вот именно», — не принял шутки воевода. «Ярополк меня позвал, а Свенельд оттер. Я в советчиках княжьих ему не нужен. Блуд годится, потому что блуд. Артем подходит, потому что тоже молод и прям. А я Свенельда насквозь вижу, и крутить князем не позволил бы. Вот скажи мне, старый, почему Свенельд Ярополка против Владимира настраивает?» «Потому что Владимир сам бы на киевский стол сел с охотой», — ответил Рерих. «И для Киева это, может, и лучше было бы. Владимир, он за старых богов, а Ярополк... Его ваша рамейская вера ослабила. Нет в нем варяжского духа. Князь должен врагов бить, а не в тереме сидеть». «Не вера его ослабила, а бабка», — вмешался Артак. «Кабы Ярополк у отца учился, он бы по-другому правил. Вон, Артем наш, сызмало в походах, и вера ему ничуть не мешает ворогов бить». «Согласен», — кивнул Серегей. «Владимир не лучший князь. Просто он старше и опытнее. И дядька его Добрыня тоже не лыком шит. Но до сих пор они волю Святослава уважали и козни Ярополку не чинили. Силы у Новгорода не те, чтобы с Киевом тягаться», — заметил Артем. «А если бы он породнился с Роговолтом...» «Не породнился бы. Я Роговолта хорошо знаю. Он о своем княжестве и о своей независимости печется. Потому Ярополк ему ближе Владимира, что Киев дальше Новгорода». «А что бы ты сделал, батя, на месте Ярополка?» — спросил Артем. «Я бы, сынок, первым делом Владимира из Новгорода убрал. Уж больно крепко он там прижился. И со свеями, да нурманами в большой дружбе. Я бы переселил Владимира куда-нибудь поближе, дал бы ему земли хоть на границе с ляхами. Пусть будет щитом между нами и князем Мешко. Ляхи нынче христиане. С ними у Владимира дружбы особой не будет, не то что с Нурманами и Свеями. Да и присматривать за ним здесь удобнее, но это не главное. Главное, я бы его в Киев почаще звал, советовался, уважение выказывал. Дядьку его Добрыню тоже привечал, но это я. А Свинельду такие советчики при Ярополке не нужны, и Владимир ему не нужен. Случись что с Ярополком, Владимир — первый претендент на киевский стол. И он Свинельду такой воли, как брат, точно не даст. — А почему Владимир? — спросил Артак. — Есть ведь еще Олег, законный сын. — Это у вас, парсов. Олег был бы важнее Владимира, — сказал Рерих. — А по-нашему, если отец сына от наложницы или иной бабы признал и в рот ввел, так он ничуть не хуже, чем остальные. — Ну, не скажи, — дед запротестовал Артем. — Все же разница есть, от кого сын рожден, от княжны или от холопки. — Разница есть, — согласился Рерих. — Только между Владимиром и Олегом и другая разница имеется, и немаленькая. Владимир в Киеве не бывал с тех самых пор, как в Новгород княжить уехал. Однако ж молва о нем идет такая, что муж он храбрый и опыта немалого, потому что он морской канунг, водитель дружин. А Олега в Киеве видели не раз, его знают здесь. Да только знают и то, что он ничего славного покуда не совершил. — Так он же еще отрок по годам, — возразил Артем. — То-то и оно, — кивнул Рерих. — Поставь их рядом, отрока и воителя. И киевская вече единым голосом Владимира выкрикнет. — Ну, может, ваши христиане и против будут, только их покуда меньше, чем верных старым богам. Да и христиане понимают, Киеву нужен сильный князь, а не такой, как Олег. Однако Ярополка киевляне приняли, напомнил Артем. А он тогда не старше Олега был. Тут другое, — сказал Рерих. Ярополка на стол сам Святослав посадил. А если за Олега Свинельд слово скажет? Не скажет, — отрезал Рерих. Варяги у меня были из Овруча. Гостинцы принесли и так, поговорили. Скажу так, не ладит Святославич со Свинельдочем. Земли там спорные или что, однако лада между соседями нет. Не станет Свинельд поднимать того, кто с его лютом не дружен. Но и Владимира Свинельд не хочет, потому что Владимир и дядька его сами все решать станут, а не по Свинельдовой подсказке. Потому, я думаю, так. Хочет Свинельд крылышки Владимиру подрезать, и о том они с Ярополком и толковали. — Это понятно, — согласился Артем. — Только ты мне вот что скажи, дядька Рерих. Если с князем нашим что-то случится, кто тогда на киевский стол сядет? — А хоть бы и ты, — усмехнулся старый варяг. — Или вот батька твой. — Люд, — негромко произнес воевода Серегей. — Люд сядет, и я его поддержу. И ты, Артем, его поддержишь, потому что он, хоть и не Святославовой крови, а муж достойный. И Свинельд за ним, и в Киеве его знают и любят. Хорошим князем будет Люд, если Ярополка не станет, и если не будет силы у его брата Владимира. Но мы с тобой, сынок, должны позаботиться, чтобы Ярополк жил. Если ты помнишь, оберегать его тебе когда-то сам Святослав велел. А чтобы не показалось Свинельду, что один лишь Ярополк стоит преградой между Лютом и великокняжьим столом, надо, чтобы был жив Владимир Святославович. — Может, упредить его, что против него злое затевают? — предложил Артем. — Нет, — отрезал Серегей. — Во-первых, ты, сын, Ярополку присягнул, и выдавать его тайны Владимиру — это предательство. А во-вторых, тут воевода усмехнулся, Владимира и без тебя предупредят. Можешь не сомневаться, у Добрыни в Киеве соглядатаев не один десяток. Небось, и в тереме у князя соглядатый сыщется. Найдется, кому весточку послать. Соглядатый сыскался. И весточки новгородскому князю прилетели вовремя. Припоздал сам князь Владимир.